Начало четвертой дорожки 15-й кассеты. Во всех областях материальной действительности появление нового качества обусловлено материальными факторами, количественными изменениями. Конкретные пути такой зависимости качества от количества выявляются частными науками. В философской литературе предложено переименовать данный закон в закон взаимоперехода количественных, структурных и качественных изменений. Не спорим, структурные изменения важны для изменения качественных, но в целом эта точка зрения имеет два уязвимых момента. Во-первых, три фигурирующих в новом названии закона понятия не являются однопорядковыми. Лишь категория качества и количества соотносятся друг с другом. Структура же соотносима с понятиями «система» и «элемент», а ее содержание расщепляется на качественную и количественную стороны. Если связать структуру с качеством, которое детерминирует ею, то будет допущено смещение двух качеств – детерминируемого и детерминирующего, что не вносит ясности в происхождение нового качества. Во-вторых, явление изомерии в химии, состоящее в том, что существуют соединения, обладающие одинаковым составом и молекулярной массой, но различающиеся по структуре, не является открытием середины XX века, заставляющим пересмотреть и формулировку, и существо закона. Мы наблюдаем здесь количественные изменения в комплексе линий, в углах между ними и тому подобное. Так что если и структура берется в отношении качества системы, то правильнее будет учитываться только ее количественную сторону. Но в таком случае это будет опять же количество. Наряду с переходом количества в качество происходит обратный переход качества в количество в отмеченном выше значении перехода. Новое качество влияет на исчезновение одних и становление других количеств. Переход качественных изменений в количественные в процессе развития выражается в том, что качество, первое, определяет характер и направление количественных изменений. Второе, оказывает существенное влияние на скорость, темпы протекания количественных изменений. И третье, определяет меру или безмерное развитие данного явления. Итак, основное содержание закона перехода количества в качество состоит в обусловленности качественных изменений количественными и в определяемости количества качеством. Пока не существует общепринятых исходных определений понятий качества и количества, но имеется немало определений, которые могут претендовать на общезначимость. К феноменологическому уровню системы предметов характеристики качества на этом уровне более всего, на наш взгляд, подходит определение, которое дается через понятие «свойства». Свойство – есть способность вещи проявлять свою сущность при взаимодействии с другими вещами. Гегель отмечал эту связь свойства с основой вещи. Он писал, «Вещь обладает свойством вызывать то или другое в ином и лишь ей присущим образом проявляться в соотношении с другими вещами. Она обнаруживает это свойство лишь при наличии соответствующего характера другой вещи, но в то же время оно ей присуще и есть ее тождественная с собой основа. Это рефлектированное качество называется поэтому свойством». Гегель, «Наука логики», том 2, М. 1971, страница 121. Свойство не порождается отношением вещей, но лишь обнаруживается, проявляется в таких отношениях. Свойство столь же материальное, как и сами вещи. Материальная система, вещь, обладает значительным числом свойств, среди которых имеются аддитивные, эмерджентные, диспозиционные, необходимые, случайные, существенные, несущественные и тому подобное. Они неравноценны для характеристики качества. Нечто есть то, что оно есть, только благодаря своему качеству, между тем, как, напротив, вещь, хотя она также существует лишь постольку, поскольку она обладает свойствами, все же не связана неразрывно с тем или другим определенным свойством, и, следовательно, может также и потерять его, не перестав из этого быть тем, что она есть. Гегель, «Энциклопедия философских наук», том 1, М., 1974, страница 290. Предостерегая против смещения свойств с качеством, Гегель, по сути дела, подходил к системной точке зрения к соотношению свойств и качества, связывая с качеством только наиболее важное свойство – свойства-элементы. Выделение такого комплекса свойств является сложной задачей. Нужно иметь конечную их совокупность, адекватно соответствующую бесконечному множеству свойств того же объекта. Иначе говоря, нужно отвлечься от многих свойств и не потерять при этом ничего существенного из того, чем обладает качественная определенность как таковая. Как полагает Охлебининский, эта задача решается посредством применения принципа детерминизма. Свойства изучаемого объекта перебирают до тех пор, пока набор не начнет вести себя детерминированно. Если исключение какого-то свойства из набора не изменяет его, детерминированного поведения, то значит это свойство не относится к числу существенных. Если же комплекс ведет себя неоднозначно, то есть на одно и то же воздействие реагирует по-разному, значит система является неполной и необходимо учесть какое-то новое свойство. Если же некоторый набор свойств детерминирует все остальные свойства так, что они могут быть из него получены, то этот набор и может рассматриваться как эквивалент всей качественной определенности. Охлебининский, Асеев, Шорохов. Принцип детерминизма в системных исследованиях. Л. 1984, страница 49-50. Исходное определение понятия качества на феноменологическом уровне может быть таким. Качество – это система важнейших, необходимых свойств предмета. Отбор свойств, соотносимых с качеством предмета, является параллельным движением познания от внешней стороны предмета к его сущности. В важнейших и необходимых свойствах так или иначе уже наличествует сущностные его моменты. Полный переход на сущностный уровень предмета означает выявление его структуры, основного закона связи элементов. Пример тому – основной экономический закон капитализма, состоящий в получении прибавочной стоимости посредством эксплуатации наемного труда. На сущностном уровне объекта качество можно определять как целостность, тождественную внутренней определенности основному закону объекта. Если соединить теперь сущностные и феноменологические уровни, то можно сказать, что качество – это внешняя и внутренняя определенность, система характерных черт предметов, теряя которую предметы перестают быть тем, что они есть. Это определение понятия качества непосредственно связано с понятием количества и фактически формулируется через сопоставление с ним. В повседневном опыте, да и в научном познании, перед нами всегда два типа изменений. Одни изменения оказываются безразличными, равнодушными к бытию предмета, другие представляют изменения самого его бытия. На обыденном уровне эта разница нередко определяется на глазок, чтобы бывает достаточным. Первые изменения – количественные, вторые – качественные. Количество может быть определено как совокупность таких изменений в материальной системе, которые не тождественны изменению ее сущности. Качество же, как отмечал Гегель, есть вообще тождественное с бытием, непосредственная определенность, в отличие от рассматриваемого после него количества, которое, правда, также есть определенность бытия, но уже не непосредственно тождественное с последним, а безразличное к бытию, внешняя ему определенность. Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть. Гегель, Энциклопедия философских наук, том 1, М. 1974, страница 228. К такому пониманию количества приходят и представители частных наук. Так Калмогоров полагает, что количественные отношения характеризуются, в отличие от качественных, лишь своим безразличным отношением к конкретной природе тех предметов, которые они связывают. Поэтому они и могут быть совершенно отделены от их содержания, как чего-то безразличного для дела. Смотри Калмогоров «Математика», Большая советская энциклопедия, второе издание, том 26, страница 476. Количество абстрагируется от качества. Качество тоже в этом смысле выступает безразличным для количества. Последний есть способ познания, предполагающий, конечно, связь количества с качеством. В материальной действительности сущность количества выявляется через его сопоставление с качеством, а сущность качества – через его сопоставление с количественными, безразличными для бытия системы, изменениями. Диалектика качества и количества в исходном своем пункте есть взаимоопределяемость. Каждая из категорий качества и количества определяется через свою противоположность. Содержание любой из них соотнесено с содержанием другой. По словам Гегеля, качество есть в себе количество, количество в себе качество. Учет этого обстоятельства несколько конкретизирует определение количества как безразличной к бытию вещей определенности или изменчивости. Количество обладает также и качественной характеристикой, а изменения количества при более строгом подходе не безразличны, как оказывается, для качества. Они либо укрепляют его, либо воздействуют на него репрессирующие. Но в этой ситуации, с точки зрения сохраняемой целостности объекта, количественные изменения, в общем-то, остаются безразличными для основного качества материальной системы. При углублении познания объектов, при учете качественного момента количества, определение понятия количества может быть таким. Количество есть степень развития данного качества. Количественные различия выступают в условиях сохраняемости одного и того же качества или наличия одинаковости качества у разных по форме систем. На первый план здесь выступают пространственные и временные его характеристики. Количество – объективная определенность качественно однородных явлений или качество в его пространственно-временном аспекте со стороны его бытия в пространстве и времени. Яновская. Сравнение предметов между собой при их однородности ведет к установлению определенных пропорций. При этом выявляется эталон, служащий основой измерения количественных параметров систем. Для измерения используются понятия числа, объема, длины, величины и тому подобное. А само понятие количества может определяться через эти понятия. Сравнению подлежат и неоднородные системы по какому-либо свойству, в каком-либо отношении. Переход в познание от качественных характеристик предмета к количественным связан с развертыванием математических средств познания, позволяющих достигать точности в исследованиях и более эффективно овладевать природой объекта. Будучи зафиксированными как количественные в одной системе отсчета, изменения объекта могут выступать как качественные в другой, более узкой системе отсчета. Тот же переход капитализма от домонополистической стадии к монополистической есть изменение количества в плане развития всех общественно-экономических формаций, общества в целом, и изменение качества в рамках одной капиталистической формации. Нет чистого количества, никак не связанного с качеством, и нет чистого качества, никак не связанного с количеством. Качество всегда количественно, а количество – качественно. Однако их неразрывная связь не означает их слияние. Между ними имеется достаточно четкая граница, которая определяется при установлении системы отсчета, при четком выделении системы предмета исследования. Качество и количество связаны в мере. Слово «мера» имеет множество значений. Это и способ определения количества по принятой единице измерения, мера времени, линейная мера, и предпринятое действие, крутая мера, принимать меры, и намерение, закономерность, мера множества и тому подобное. Философия бытия мера служит для выражения взаимосвязи качества и количества. Всякий предмет, любое развитие материальных систем имеет свою меру. Существуют разные типы мер. Выделяется мера непосредственного бытия и субстанциональная мера. Первая связана с внешней стороной предметов, с фиксированием меры на уровне живого созерцания. Вторая – с сущностью, соответственно, с теоретическим уровнем познания. Мерой непосредственного бытия является жидкое состояние воды, температура которой изменяется при известных условиях от 0 до 100 градусов. При углублении познания на уровне сущности вода предстанет уже как химическое соединение, результат взаимодействия кислорода и водорода, образованное по законам структурных связей соответствующих ионов. Субстанциональная мера и закон структурной организации системы, соответствие количественных моментов в составе и структуре системы ее качественной специфичности. Этот тип меры содержит в себе причинное объяснение происхождения и движения данной системы. Мера часто выражается числом, но не всегда она поддается точному числовому описанию. В процессе развития нередко отсутствуют резкие грани, последующая ступень как бы полностью сливается с предыдущей, и создается впечатление либо полной гомогенности, либо неожиданного появления нового. Подобное происходит и в нравственной сфере, где отмечается размытость грани между осторожностью и трусостью, прямотой и грубостью, гибкостью и беспринципностью, щедростью и расточительностью. В таких случаях численное значение меры установить нельзя, но мера существует и здесь. Переход через эту меру означает переход в иное качественное состояние. Одним из типов меры является безмерность. Это та же мера, но деформированная в количественном отношении. Система еще обладает способностью к некоторому развитию и функционированию. Однако, обремененная излишним количеством, она теряет ряд возможностей развития, снижает темпы общего развития, становится однобокой, аритмичной. Это может иметь место у разных объектов, в том числе у отдельных индивидов, например, при патологической устремленности на обогащение, в экономике, при ее нацеленности на экстенсивные факторы роста и тому подобное. В современном антагонистическом обществе и многие его стороны, социальные институты, управления, образ жизни и тому подобное, подчинены безмерности. Если античный мир, как писал Маркс, пронизан диалектикой меры, то при капитализме вся жизнь подчинена безмерному абстрактно-количественному принципу. Деньги, вещественный носитель абстрактного количества, является стимулом этого общества. В нем количество денег становится все в большей и большей мере их единственным могущественным свойством. Подобно тому, как они сводят всякую сущность к ее абстракции, так они сводят и самих себя в своем собственном движении к количественной сущности. Безмерность и неумеренность становятся их истинной мерой. Маркс, Энгельс, сочинение второе издание, том 42, страница 128-129. Продолжающийся и при безмерном развитии процесс кумуляции, накопления необратимых изменений в субстрате и структуре системы ведет к расшатыванию структуры системы, к ее неустойчивости, создающей предпосылку для ее перехода в другое качество. Безмерность, неустойчивость и аритмичность выражают внутреннюю необходимость замены одной меры другой. Представление о скачке связано с ускорением процесса во времени. Считается, что скачок всегда относительно ускоренное развитие изменений. Такое представление схватывает лишь один момент. Определяющим является преобразование качества. Скачок – это переход от одного качества к другому. В мировоззренческом отношении скачки не являются привилегией человека и человеческого общества, но присущи развитию любых материальных систем, в том числе природных, различаясь по силе, динамизму, организационной структуре и тому подобное. Остановимся на самых общих подразделениях скачков. Скачки различаются прежде всего по формам движения материи. Второе основание разделения скачков – время их протекания. По этому признаку все скачки подразделяются на разовые скачки-взрывы и стадиообразные, постепенные. На обыденном уровне такое деление производится с ориентацией на среднюю продолжительность жизни человека, на уровне научного мышления, сравнительно со временем существования основного объекта исследования с предшествующим этапом его развития. Есть скачки, совершаемые в миллионные доли секунды, и есть скачки в миллионы, а то и миллиарды лет. Следствием такого отделения скачков на два вида является конкретизация определения понятия «скачок». Скачок — это момент или стадия превращения одного качества в другое. При скачке-взрыве изменяется сразу вся система. При постепенном скачке поочередно отдельные подсистемы, стороны части системы. Скачки взрывного, разового типа характерны для систем со сравнительно жесткой организацией или структурой, а постепенные скачки свойственны преимущественно системам с пластичной гибкой организацией. Третье основание деления – количество систем или подсистем, включенных в скачок, дают два вида скачков – одинарные и комплексные, или интегральные. Промышленная революция в Англии в последние трети XVIII и первой четверти XIX века или революция физики на рубеже XIX-XX веков – это примеры одинарных скачков. Современный же научно-технический прогресс – это интегральный, комплексный скачок, вовлекший в свою орбиту и естествознание, и общественные науки, и технику, и производство. Четвертое основание классификации скачков – отношение к главной стороне сущности предметов. На этом основании скачки подразделяются на коренные и некоренные. Нельзя сказать, что второе название удачно, так как некоренной скачок, поскольку он скачок, тоже должен относиться к сущности, к корню предмета. В прямом смысле слова это уже не скачок. Но с ним обычно связывают представление о качественных сущностных изменениях на подсистемном уровне развития объекта, в отдельных комплексах его элементов, в его состояниях и тому подобное. Возможно, их следует называть микроскачками, но это требует дополнительного обсуждения. И последнее, пятое основание деления скачков – их роль в развитии. С этой точки зрения скачки бывают прогрессивные, регрессивные и одноуровневые, нейтральные по отношению к прогрессу и регрессу. Выделяются и другие виды скачков – глобальные, локальные, необходимые, случайные и тому подобное. При конкретном применении закона перехода количества в качество, в частности понятия скачка, следует принимать во внимание все отмеченные основания деления. Иначе возможно недоразумение в оценке явлений действительности. В процессе развития происходит смена мер, а само развитие вступает в узловую линию отношений меры. Развитие есть единство непрерывности и прерывности. В. Закон диалектической противоречивости. Данный закон принято называть несколько иначе – закон единства и борьбы противоположностей. Он всеобщ. Положение его всеобщности стало стандартным. В положение его всеобщности перестали вдумываться. Оно воспринимается как малоинформативное, иногда пустое. При ответе на вопрос «Как вы понимаете всеобщность этого закона?», некоторые студенты, подготовившись к семинару, приводят примеры «правая и левая стороны дома», «верх и низ стола», «черное, белое» и тому подобное. Кажется, что всеобщность означает существование везде и во всем. Приходится вспомнить, что в начале 30-х годов в нашей стране, а также в период культурной революции в КНР, были публикации на тему о действии закона единства и борьбы противоположностей в рыбном хозяйстве, продаже арбузов и тому подобное. И дело не в том, что в приводимых примерах вообще нет противоречий, а в том, что при этом механически соединялись произвольно вычлененные моменты и выдавались за проявление противоречий и доказательства силы диалектики. К сожалению, в отдельных наших учебных пособиях также встречаются недостаточно четкие положения, дающие основания для подобных трактовок. В одном из них, например, говорится, все без исключения подчиняются этому закону, поскольку все состоит из противоположностей, взаимно связанных между собой. Примерами противоположностей могут служить верх и низ, внешнее и внутреннее, темное и светлое, северные и южные полюсы, сложение и вычитание, отрицательное и положительное электричество, электронная оболочка и ядро в атоме, ассоциация и диссоциация атомов, наследственность и изменчивость, среда и организм. Диалектический материализм, М, 1974, страница 281. Если бы после этого рассуждения было пояснено, что приведенные примеры являются примерами только противоположностей, но что не все из них демонстрируют действие закона противоречивости, то все сказанное можно было бы принять. Однако примеры эти даны под положением, в котором упоминается данный закон, да и в последующем тексте сказанное не уточнено. Между тем, именно приведенные примеры нуждаются в более внимательном к ним отношении. Даже если согласиться, что данный закон действует не только в развитии, но и в просто движении, то есть в механическом движении. Как это на это указывается далее в том же учебном пособии, то не все приведенные примеры будут характеризовать движение, относясь лишь к статике. Студент, ответивший на вопрос о всеобщности противоречия в духе формальной всеобщности, заходит в тупик, когда его затем спрашивают: где же в ваших примерах развитие? Ведь закон единства и борьбы противоположностей есть источник развития, не так ли? При всем желании, однако, не удается узнать, как противоположности правого и левого детерминируют развитие дома, а верх и низ – развитие стола. Пока мы рассматриваем вещи как покающиеся и безжизненные, каждую в отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, отмечал Энгельс, мы действительно не наталкиваемся ни на какие противоречия в них. Мы находим здесь определенное свойство, которое частью общей, частью различной или даже противоречит друг другу, но в этом последнем случае они распределены между различными вещами и, следовательно, не содержат в себе никакого противоречия. Но совсем иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в изменении, в их жизни, в их взаимном воздействии друг на друга. Здесь мы сразу наталкиваемся на противоречия. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 123. Если брать не верх и низ, а тот же стол, но в его изменениях физико-химического характера в течение определенного времени, от момента создания до разрушения, то, очевидно, мы обнаружим в этом предмете тенденцию к устойчивости и тенденцию к изменчивости, как взаимопроникающие противоположности, обуславливающие те или иные его состояния, его движения. Означает ли это, что статичное состояние каких-либо систем, а это устойчивость статики, может быть только относительной, находится за пределами диалектики? Вовсе нет. Та или иная форма, внешняя или внутренняя, в том числе правая, левая и тому подобное, тоже связана с законом единства и борьбы противоположностей, не говоря уже о взаимосвязи качества и количества формы и содержания и тому подобное. Но выступает или как результат его действия, или как условие его развертывания? Если бы на поставленный вопрос о всеобщности закона был дан ответ в таком плане, то это можно было бы считать, по крайней мере, частичным объяснением ситуации. Не всякие противоположности, находящиеся в единстве, оставляют противоречия. Для того, чтобы противоположности образовали противоречия, они должны находиться во взаимодействии, проникать и отрицать друг друга. В противоречиях и единство, и борьба. Сама формулировка «закон единства и борьбы противоположностей» провоцирует на упрощенное понимание сути этого закона – механическое соединение противоположных сторон. В этом отношении, хотя бы чисто методическом плане, предпочтительнее название «закон диалектической противоречивости». Противоречие неотрывно от развития движения и как развитие от противоречия. Механическое движение противоречиво поскольку оказывается включенным в развивающуюся систему или имеет внутри себя, как в случае движения планет, развивающиеся стороны. Конец четвертой дорожки 15-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету.